Последние сани безымянного старика скрылись с тоской в темном месте пространства. Сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве стала томиться в душе Якова Савича. Он сосчитал дневную выручку за продажу воды, которую должен отнести в городскую кассу. Ее оказалось всего 6 рублей 42,5 копейки. «Эх, да будь ты все проклято!» — сказал Яков Савич. «Пойду жить по своей мысли». Он взял пиджак в будке, потушил лампу и скрылся вслед за уехавшими мужиками. В верстах в 40 от города в деревне Таволжанке Якову Савичу понравилась одна милая молодая женщина, вдовица пропавшего шахтера. Он поселился в избе ее родителей, а потом постепенно женился на ней, приучив ее к себе до того, что она полюбила его. В этом ничего особого не было, ведь женщине некуда деваться, кругом равнодушное поле, в избе скудость и неуправка, у каждого своя забота, и человек ходит, молчит, поэтому многие не выдерживают, их сердце располагается к кому-нибудь, и двое людей начинают жить, прижавшись в жалобе друг к другу, отчуждаясь от всех чужих. С таким же чувством предалась Якову Савичу шахтерская вдовица, ища своего убежища в его доброте. Яков же Савич обратно боялся всякого убежища, точно сухой могилы. Тогда он сказал ей: «Ну, поплачь теперь, слабая, 2 года обо мне, а я пойду, откуда пришел». Дальше Яков Савич пошел работать по уезду на богатых мужиков. Служил обтирщиком вагонов на товарной станции, резаком в мясной лавке. И всюду, сгибаясь в труде, ел плохо, а на одежду не хватало ничего, хотя пользы от работы приносилось много. Догадавшись про убыточность полезного труда, Яков Савич занялся сбором подаяния в кружку на построение храма Николая Чудотворца, а все кружечные деньги оставлял себе на пищу и в запас на худшее время, и стал жить спокойно и хорошо. Он ходил среди природы по губернии, беседовал и размышлял с разными жителями и замечал, что его ненужное дело было гораздо более доходным, чем полезное занятие трудом. Мало того, люди, жертвовавшие копейку в расщелину кружки, делали это с интересом удовольствия, хотя сами знали, что это безвозвратный расход, и Бог им едва ли поможет. А когда Яков Савич продавал воду в бассейной будке, и приходили разные жаждущие с ведрами, то они уносили воду со скукой, хотя в воде была насущная необходимость, а церковная кружка – это пустая жестянка.